Яркое весеннее солнце царило над миром, наполняя прозрачный эфир теплом и светом. Синяя бездна, золотое сияние. После долгих дней тюремного полумрака смотреть на восхитительное весеннее буйство было почти невозможно. Горячий желтый огонь слепил глаза. Леонид вытер непрошенные слезы, резко выдохнул застрявший в горле комок, с трудом справился с приступом воспрянувшей боли. Где же? Ага, вот. Среди бездонного синего неба нестройный караван серых туч, а прямо над ним острый серебряный силуэт воздушного аппарата. «Красная звезда», — сообщили наушники. «Мы полет специально под нее подгадали, чтобы народ удивлялся меньше и тревогу объявлять не спешил. Но у них на борту радио, того и гляди, аэропланы на нас наведут». Первенец советского дирижаблестроения был уже близко. Леонид мог разглядеть висящую на тросах серебристую гондолу, точно такую же, как на линейном. Бешено вращающийся винт, красные буквы на серой ткани обшивки. Их явно догоняли. Пантелкин хотел спросить у всезнающего Блюмочки, что тот задумал, но не успел. Гондола наполнилась грохотом и дымом. Шлем не помог. Леонид прижал ладони к залитой болью голове и прикрыл глаза, пытаясь сдержать стон. Заработали пулеметы.